Я могу понять, как Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Подскажите, мне Светлана Валерьевна нужна. Это вы? А кто? Кредит Европа Банк Россия, Коновалов Семен Михайлович меня зовут. Да, это мы. Очень приятно. Кредит Европа Банк, как сказал, по поводу вашей задолженности, у вас реструктуризированный договор, уже свыше 100 дней вы не оплачиваете, 15800 долг по одному договору, 13100 по второму. Скажите, вы для какой цели вообще проводили процедуру реструктуризации, если вы так не собирались деньги возвращать добровольно? А зачем вам эта информация? Ну, чтобы понимать, намеренно ли вы ввели нас в заблуждение, подписав очередной раз документ, который не собирались исполнять, или действительно у вас что-то произошло? А, ну тогда я оставлю вас в неведении. Неведении. Я понял вас. Хорошо, ранее судимы уже были приводы привлечения? Да, конечно, да. В основном там один названивал, мне дурацкие вопросы задавал. Пришлось зарубить его топором. Хорошо, соответственно, отказ от оплаты у вас зафиксирован добровольно. Ваши действия мы будем воспринимать как факт намеренного ввода в заблуждение, что вы изначально подписывали документ, чтобы их не соблюдать по итогу. Ну и, соответственно, за присвоение чужих денег готовьтесь нести ответственность. А по какой статье они скажете? Ну, это 177-я уголовного кодекса. 177-я? А у нас разве суд прошел? А у нас разве сумма подходящая под эту статью? Вы знаете, возьмите сначала, прочитайте статью, прежде чем выдумывать вот эту ересь. Это будет решать суд. Это априори невозможно, потому что 177-я статья относится к должникам, которые после суда прячутся от пристава, не выполняют свои обязательства. А вы за введение в заблуждение схлопочете жалобу в Роскомнадзор и Центробанк. Запись разговора это я направляю. Хорошо, адреса уточните, анкетные данные. Нет, никаких данных не будет. Нет, то есть вы пытаетесь утаить данную информацию от данных, правильно? Нет, я не считаю нужным по телефону ее с кем-то обсуждать. И не считаете нужным? Да. Зачем подписывали договор, где обязались? В начале разговора я вам ответила на этот вопрос. Хорошо, ладно, вопрос нет, отказ окончательно зафиксирован. Готовьтесь к жалобе, пока. Давайте. Давайте вам будут на трассе. Да. Алло, Лариса Викторовна, здравствуйте. Слушай. Меня зовут Давид, младший менеджер службы безопасности Сбербанка. Вам сейчас удобно говорить? Слушай. У нас операция на ваше имя, которая ожидает дополнительного подтверждения. Перевод на сумму 5000 рублей. На имя получателя Николай Черкашин. Это вы совершаете данную операцию? Ой, я думаю, что вы, наверное, мошенники. Я сейчас позвоню на номер 900. Я понимаю, но из номера 90 вам сейчас будет отправлено код с активацией страхового полиса максимально вашей банковской карты. Ведь была операция, которая нашему банку оказалась подозрительной. Я сейчас перезвоню на номер 900 и поговорю с настоящими сотрудниками Сбербанка, а не с мошенниками. Вы 10-й раз мне звоните? Ну вот серьезно? Вы что думаете, что до сих пор кто-то в это верит? Развод стар как мир. Я понимаю, на данный момент я за вами закреплен как аккаунт-менеджер. Если вы сейчас по номеру 900, все ваши счета будут направлены на перевыпуск. В любом случае, все ваши действия будут сопровождаться смс-информированием от номера 900. То есть данную операцию вы подтверждаете или нет? Я перезвоню на номер 900 и там все скажу. До свидания. Счастливого пути нахрен. Алло, здравствуйте. Слушай. Коллекторское агентство ID-Collect. Меня зовут Наумов Максим Ильич. Идет запись разговора. Анна Сергеевна, это вы? Мы. Алло. Да-да. А дата рождения зависит для вашей идентификации, Анна Сергеевна? А вы мне свою. Ну, а как вы меня сможете идентифицировать? А вы меня как сможете идентифицировать по ней? Вашу дату рождения сейчас я знаю. А я не знаю, что вы знаете. Давайте я назову два варианта, выберите себе сами. Если вы назовете мою дату рождения, то вы разгласите мои персональные данные. Не исключено, что третьему лицу. Ну, так давайте сами называть. Так, Сергей. Если я назову, то, возможно, я третьему лицу разглашу свои персональные данные. Как ни крути, все равно кто-то, вероятно, может получить мои персональные данные. Ну, а кто сможет еще получить, скажите мне? Ну, тот, кому разгласят. Следите за разговором. Вы свою дату рождения знаете, Анна Сергеевна, да? Да. Я вашу дату рождения тоже знаю. В этом я не уверена. Ну, так давайте я тогда назову два варианта. Одна дата будет вымышленная, вторая дата будет правильная. Вы скажете, которая дата была верная. Нет, я в такие игры не играю. Ну, так а почему? А как там? Далее разговор у нас с вами не получится, Анна Сергеевна. Ой, какая печаль. Я буду так грустить по этому поводу. Я не смогу продолжить. Ну, пожалуйста. Ну, давайте продолжим. Ну, для меня же так важен этот разговор. Ну, тогда называйте дату рождения, Анна Сергеевна. Ну, так не будет. Нет, продолжим разговор. Нет. Отказывайтесь, да? Угу. Ну, подготовьтесь тогда к разговору. А как надо подготовиться? Анна Сергеевна, что нужно сделать? До свидания. Что надо сделать? Да. Здравствуйте. Кто? Лариса Викторовна, это вы? Кто спрашивает? Меня зовут Тихонова Лидия Анатольевна, специалист Сбербанк России. Как я могу обратиться? Да, это я. Слушаю вас. Очень приятно. Записывается звонок, он поступил из отдела судебно-исполнительного производства по вашей кредитной карте и потребительскому кредиту. С ноября 2018 года оплата в полном объеме не поступает. И 349 500 рублей – общая сумма на сегодняшний день. Скажите, почему не решаете вопрос в добровольном порядке? А зачем мне в очередной раз повторять? Что повторять? Ну, ответ на этот вопрос. Вы мне звоните два раза в неделю. Каждая звонящая задает одни и те же вопросы. Зачем мне повторять каждый звонящий ответ на свой вопрос? Ну тогда не повторяйте ответ, просто решайте. Вот я и не повторяю ответ. Деньги банка. Возвращайте деньги банка тогда. А зачем вы мне говорите сейчас, что мне делать? Вы хотите, чтобы я вам сказала, куда вам пойти? Лариса Викторовна, я задаю вам этот вопрос, потому что у вас как решить этот вопрос, есть способ решения, но вы почему-то избегаете этих способов. Вы сами поняли, что вы сейчас сказали? Вы что-то мудрили, хотели... Нет. Вы простыми словами изъясняйтесь, зачем вы пытаетесь казаться умнее, чем вы есть на самом деле? Проще разговаривайте, расслабьтесь, я не кусаюсь, не бойтесь. Счастье, что очень просто разговаривайте. И абсолютно расслабленная. Кто проживает в этой ситуации? Кто проживает на дне океана? Спанч Боб, да? Так. И чё? Вроде взрослая женщина, 53 года вам. Не бывает взрослых людей. Бывают только постаревшие дети. Уверена. Вы действительно так думаете? Уверена в этом, да. Постаревший ребенок. Всего доброго. Ну, пока. Да. Вас приветствую. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Урмандаева Инна Рамазановна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Информирую о записи нашего разговора. Ольга Викторовна, это вы? Мы звоним по вопросу вашей задолженности перед Альфа-банком по состоянию на 27 февраля сумма составляет 10 257 рублей. Либо сегодня, либо завтра вам необходимо произвести оплату в полном объеме. Когда будете оплачивать, сегодня или завтра? Никогда. Что значит никогда? Никогда, это как всегда, только наоборот. Кто вас освободил от оплаты? Да меня никто и не нагружал нею. Что? Что? Кого позвать? Что вы сказали? Вы глуховаты. Вас плохо слышно, внятнее говорите. А, внятнее. Внимательнее слушайте. Ага. Кто вас освободил от оплаты? Меня этой оплатой никто и не нагружал, повторяю вам. Для глуховатых. Вы сами на себя взяли обязательства. Ну, сама взяла, сама и сбросила этот груз к чертям собачьим в пропасть. Вы намерены в таком русле вести диалог? Да, а что-то вас не устраивает. Считаете, что это вопрос ваш решит? А при чем тут? Я... С чего взяли, что я так считаю? Вот у вас бесподобная логическая цепочка. Как то, каким образом я разговариваю, может решить какие-либо вопросы? Я просто разговариваю так, как считаю нужным. И с вами, звонилка телефонная, никакие вопросы никто не решать не будет, потому что ваша задача позвонить... Позвонить, прокашляться, по скрипту пробежаться быстренько. И все. Никакие вопросы с такими, как вы, главный специалист по блаблабольству, никто не будет решать. Это понятно? Вы там заглохли, в трубу начали говорить. Говорите в трубку. А, пани, время в трубку бросить. Ну, бросайте. Пока.